Про мистику и медицину. «Бывают такие дни в середине лета, когда время будто останавливается», — начал свой рассказ Женя. В компании друзей рассуждали о мистическом и необъяснимом. Женя — 22-летний симпатичный парень. Подумал секунду и продолжил. «Я в деревне тогда отдыхал у бабки. Заняться было нечем. Но был у меня велосипед, на котором я колесил по округе. В первой половине дня отдавал дань в виде прополки и полива огорода. Ходил в автолавку за хлебом. А потом после обеда садился на велосипед и ехал, куда глаза глядят. Всю округу объездил. Так вот, то был такой типичный летний день, когда все вокруг замирает и даже часы будто останавливают свой ход. В знойном мареве колеблется непримечательный среднеруйский пейзаж. Стрекот кузнечиков напоминает закольцованную запись на старой пленке. И возникает от этого ощущение нереальности происходящего, да еще какой-то особой, глубинной тоски, от которой не отделаешься. Женя заехал в лесок, прокатился по хорошо знакомой тропинке, попал на луг, посидел немного под палящим солнцем, вновь сел на велосипед и покатил, куда глаза глядят. Сам не заметил, как выбрался на кладбище. И вот странность. Кладбище рядом с той деревней он не помнил. Да и бабка говорила, что погост далеко находится, сколько-то десятков километров. Заблудился, может? Я ехал и ехал мимо крестов и надгробий. Звенели кузнечики, но звук этот был какой-то ненастоящий, механический такой, однообразный. А потом я посмотрел на фото на ближайшем надгробии и увидел белесое лицо без бровей и ресниц. Лицо молодое, а волосы белые, как у 90-летнего старика. Странное нечеловеческое лицо. Потустороннее. Перевел взгляд на соседнюю могилу. А там такой же портрет. И дальше, куда хватало взгляда, было одно и то же мужское лицо без возраста. Такое, которое будто никогда и не было живым. Не знало улыбки или грусти. Нежить какая-то. По загривку стекал холодный пот, в голове гудело. Хотелось выбраться поскорее оттуда, но кладбище казалось бесконечным. По обе стороны от дороги были могилы, сплошь могилы, и чистокол крестов уходил за горизонт. Не помню, как выбрался оттуда. Помню только, что не страшно было, а тоскливо. Горестно. Очнулся в знакомом лесу под деревом. Отдышался, попил воды и двинулся к дому. Отоспался. Потом расспрашивал бабку про кладбище. Она все не могла взять в толк, куда это я заехал. На следующий день я отправился на поиски того места. Решил сфотографировать опознавательные знаки на своем пути, чтобы показать бабке. Да и портреты на могилах хотелось опять посмотреть, чтобы убедиться, что мне не привиделось. Чертовщина ведь какая-то. В тот день я объездил всю округу, ничего не нашел. А потом я уже не искал того кладбища, оно само мне привиделось. Помню, что было обычное утро. Я стоял на огороде у бабки, помогал ей, полол что-то. Помню, что снова возникло то странное чувство, что остановилось время, и стрекот кузнечиков обрушился на меня, как гром. Я огляделся и понял, что снова нахожусь в том зачарованном месте. Снова на меня смотрело одно и то же лицо со множества табличек. Я хотел достать телефон, чтобы сфотографировать увиденное, но время сделалось вязким и неповоротливым, и руки не слушались, и весь я стал как муха в застывающем янтаре. И черная тоска липким дегтем охватила меня всего, не оставляя надежды, что выберусь из этого ужаса. В это время опешившая бабка смотрела, как я замер, а потом упал на землю лицом вперед и забился в судорогах. Очнулся я весь мокрый. Она поливала меня водой, чтобы привести в чувство и смыть грязь с лица. Я пришел в себя и рассказал про странное видение, сон, какую-то особенную грезу. Но ведь я был там в самом деле. Бабка на следующий день повезла меня на автобусе в город. Была там у нее какая-то знакомая врачиха. Услышав про обморок и судороги, врачиха провела меня по кабинетам, где взяли анализы, сделали ЭКГ и даже рентген легких. А потом отправила к неврологу. Меня сразу положили в больницу. В деревню я не вернулся. Обследование показало, что в мозге, там, где лоб, сидит у меня опухоль. Она-то и была причиной того, что со мной случилось. А летняя жара лишь ускорила неизбежное. Оба раза, что происходили приступы, я перегревался. Врач объяснил, что это такая эпилепсия, которая возникает в мозге из-за повреждений, что нанесла нервным клеткам опухоль. Оказывается, не всегда эпилепсия — это когда человек сходу отключается и бьется в судорогах. Я даже название запомнил — когнитивные приступы. Бывает такое, что при эпилепсии человек словно смотрит фильм со стороны или являясь непосредственным участником действия. Это больной мозг генерирует сложную картинку, стереотипный сценарий. А тоску и безысходность, что наваливались на меня на том кладбище, я ощущал, когда приступ захватывал область мозга, что отвечает за эмоции. Врач сказал, кажется, что это лимбическая система. В общем, все это был фильм, который срежиссировал мой мозг, страдающий от опухоли. И приступ начинался с того, что меня переносило на то жуткое кладбище, продолжался чувством безнадеги и тоски, а потом переходил в то, что любой доктор опознает как эпилепсию, падение с судорогами. Но я об этом не знал. Помнил только тоску и то странное кладбище. Опухоль удалили быстро. Повезло, врачи сказали, она находилась где-то близко, и достать ее было почти легко. Во всяком случае, после наркоза я очнулся не инвалидом и довольно быстро пришел в себя. Вот такая мистика, ребята, и пришлось ее доставать из меня с помощью ножа-хирурга, улыбнулся Женя. И окружающие заметили, что улыбка у него чуть кривая, будто одна половина лица слушалась хуже, чем другая. Это был прощальный привет от опухоли, которая, к счастью, была полностью и навсегда удалена.